Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз добрый вечер. Сегодня у нас 9 глава послания к евреям. Напомню, что это Бейт Мидраш, и в Йом Шлиши мы имеем как бы системное, последовательное такое доктринальное учение. И сегодня у нас отрывок, на мой взгляд, один из наиболее сложных в Священном Писании. Но это не значит, что мы не можем подобного рода тексты применять в своей жизни. Иногда людям кажется, что высокая теология, она как бы не касается людей простых или тех, кто только приближается к Богу. Людей, которые пытаются что-то понять. Поэтому я абсолютно уверен, что подобного рода тексты, они могут наставить любого человека. 9 глава, с 1 стиха по 14 стих мы прочитаем. «И Первый Завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиня первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется Святое. За вторую же завесою была скиня, называемая Святое Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег Завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали Завета. А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, который приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которые с явствами и питьями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления. Но Машиах, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то насколько больше кровь Машиаха, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Амен. Итак, автор послания говорит, что Первый Завет имеется в виду на горе Синай, который был, речь идет о коллективном завете. Мы знаем, что до этого были и другие заветы, правильно? Давайте вспомним, первый какой завет был? Дерево не кушать, это не завет, это заповедь. Да, с Ноем, правильно. И знамением мы видим на небе радугу, правильно. Это первый договор Бога с людьми, что больше Он не будет уничтожать жизнь на земле водой. Следующий завет мы видим уже с Авраамом. Да, и потом Бог как бы продолжает эти заветы. Почему с Авраамом? Потому что впоследствии Бог заключит завет с его потомками. И вот смотрите, связь какая. Лично Бог заключает договор с одним человеком и обещает от него произвести целый народ. Слово «завет» и «договор» мы будем использовать как слова-синонимы. Когда израильский народ стал народом, только тогда, когда вышли из Египта, потому что в Египет вошла большая семья. Это были потомки Авраама. Авраам, Ицхак, Иаков, от которого родились 12 сыновей, они вошли в Египет как семья. Нельзя назвать народом вот такое количество людей. Но когда они размножились и расплодились, и уже вышли из Египта, градацию по коленам, принадлежащая каждая к одному из братьев, сыновей Иакова, сохранилась. Да, племена это были. Но количество это уже назвать можно было народ. И у каждого было свой жребий и свое призвание. Первый завет, который Бог заключил с еврейским народом, это был Синайский договор или Синайский завет. В этот завет вошли все евреи и все потомки евреев. Я верю, неважно по папе, по маме, какой процент еврейской крови у кого есть. Мы не занимаемся подобного рода взвешиваниями на медицинских весах. Ты еврей как бы тяжелый такой, да? Или тебе не хватает веса по родословной. Главное, чтобы человек ощущал себя евреем. Хочу сказать, это особенно, наверное, касается русскоязычных евреев. Что у многих людей, к сожалению, комиссары вытравили как бы вот это еврейское самосознание. Люди по сей день, уже живя в Израиле, продолжают стесняться своего происхождения или чувствовать себя ущербными. Я искренне верю, что мы сюда поднялись не для того, чтобы чувствовать себя как бы неполноценными евреями. Понимаете, что происходит? В Советском Союзе евреи старались быть не евреями. А потом, когда приехали в Израиль, им объяснили, что они таки да, не евреи. Молиться не умеют, ничего не знают. Ну какие вы евреи? Понимаете, происходит как бы фиксация, закрепляется неправильная установка или неправильный стереотип. Я верю, что мы призваны исправить эти вещи. Я помню, однажды мы собрались там служителя, пастора, помолиться. И один брат говорит, ну вот пусть Рос помолится Руси. И я говорю, так кто я, русский или еврей? Они говорят, а что такое? Я говорю, дело в том, что мне для того, чтобы стать русским, надо было переехать в Израиль. И как бы там не получалось стать русским. Я понимаю, звучит иронично все это, но ведь это наша проблема. И я надеюсь, что у наших детей и внуков ее не будет, да и у нас ее быть не должно, в принципе. Понимаете, человек может исцелиться вот от этого душевного недуга или комплекса неполноценности по пятой графе. Так вот, первый завет был заключен с нами, и несмотря даже на то, что мы прошли горнило Субдевповской такой вот кузни, мы остались евреями, многие из нас. И с нами тоже Бог вступил там в договор. Об этом мы говорили подробнее, я просто напоминаю, что тот народ, который стоял там, мужчины в своих чреслах, это старорусское слово, совершенно непонятное нам, да? То есть перевожу на нормальный язык, в своих семенных железах имели в потенциале, да, будущее поколение. И об этом написано. Точно так же Левий дал десятину, будучи в чреслах Авраама. Предыдущий материал можно прослушать, там подробно это говорит. Поэтому, хотим мы этого или нет, мы вступили в договор с Богом, в завет. То есть за нас приняли решение наши отцы. Хорошо это или плохо? Конечно, хорошо. Конечно, хорошо. Потому что любой договор, он же подразумевает и защиту, и благословение. И многие-многие отвод, льготы, то, что называется на иврите. Единственное, что нужно... свою часть договора выполнять. Поэтому очень важно для нас услышать, вместить, что в принципе от человека не требуется много со стороны Бога. А вот получит человек большое благословение, если будет послушен Слову Бога. Первое святилище и Первый Завет, они подразумевали под собой земные блага. Безусловно, там говорилось и о небесных, но прообразом Первый Завет является именно земной части жизни. Вы знаете, Писание очень интересно устроено. Здесь можно увидеть как бы и макро, и микромодели для человека отдельного и для человеческого рода. Например, вот мы сейчас будем говорить об этом годичном цикле, Йом-Кипур. Он важен для нас. Один только раз в году, один только день первосвященник мог войти за завесу в святая святых. Давайте мы напомним, мы сейчас будем об этом говорить, напомним для вас схематически устройство святилища. Это мешкан, вид сверху. Здесь есть парохет, завеса. Она выглядит именно так, а не так, как в мультфильмах или в кинофильмах показывают. Такая занавеска, ее ветром колышет. Писание говорит, это была ткань, сотканная из шерсти и золотых ниток, в скобках проволока, толщиной в ладонь. То есть, представляете себе войлок. Кто помнит, какой валенок по плотности? А? Только туда еще проволока вплетена. Толщина 12 сантиметров, ладонь. Ладонь, тефах, да. Мужская, ты на свою не смотри, у тебя маленькая. Мужская ладонь, 12 сантиметров. Поэтому, ну представьте, повесьте занавеску такую. Вы ее сможете как бы отодвинуть или зайти под нее. Выглядел вход вот так. То есть это было... такой маленький лабиринт, или и священник, первосвященник вот так входил. Внутри здесь находился ковчег завета, шесты были все время вставлены в кольца. Здесь находился жертвенник, локоть на локоть и высотой два локтя, обложенный золотом или золотой жертвенник, мизбех азагав, он назывался, либо второе название мизбех кторет самим, на котором воскурялось. С правой стороны, с левой стороны было семисвечие. Мы сейчас говорим о скинии. У нас по тексту мешкан. Окей? Мне говорим о храме Соломона. Вы знаете, там были внесены изменения. Это было связано с традицией о 70 народах и так далее. Хорошо. И здесь был стол хлебов предложения. Вот с правой стороны. И здесь тоже была завеса наружная. Но речь идет именно о внутренней. То есть вот эта комната, она называлась Кодыша Кодышим. Святая святых. Вот это называлось Парохет. А эта завеса называлась Масах. Огельмуэд. Не очень художественно, но я это схематически, да. Хотя были люди, вообще квадраты черные рисовали, и нормально. Смотрят и думают, а что там имелось в виду? Хорошо. Устройство вот этой первой скинии, в которой был светильник и трапеза предложения хлебов, то есть светильник семисвечья, трапеза предложения хлебов, свет, пища, да, духовная. Смотрите, это все прообразы, это символы, которые должны были говорить. Но автор послания говорит, мы сейчас не будем глубоко вникать. Он просто показывает, что он хорошо осведомлен. об устройстве скинии, знает, что там было. Он перечисляет предметы, которые находились в ковчеге завета. Это было три предмета. Сосуд с манной – один. Это был расцветший жезл Аарона. И это были каменные скрижали. Кому интересно, все это было и находилось в ковчеге завета до разрушения первого Иерусалимского храма. И пророк Иеремия спрятал ковчег. До сих пор никто не нашел. Имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета. О чем здесь идет речь? Кадильница сама, она как бы использовалась здесь, вот в этом месте, для служения. То есть, попадая в эту комнату, скоро Йом-Кипур, я буду подробно говорить о ходе этого всего служения. Первосвященник брал в правую руку совок с углями, по некоторым данным в левую, но это не имеет значения по большому счету. Человек мог быть и левша. Поэтому в одну руку он брал совок с углями. В русском синодальном переводе всегда пишется кадильница, поэтому люди думают, что это была кадильница, ну, как у православных, на цепочке, наверное, такая, да? Вот в фильмах можно увидеть. На самом деле, иврит и писание в оригинале говорит, что это была махта, это был именно совок золотой, в который набирались просто угли с жертвенника. Он заходил в эту комнату, и здесь, вот в этой комнате, в святое, священники помогали ему взять с собой кторет. Поэтому был специальный сосуд, такая вот чашка с крышкой, внутри которой было вот это благовоние или это вещество. Набирался один каф, это была большая ложка. В одну руку он брал эту ложку, во вторую совок заходил в эту комнату. Самое сложное было переложить вот эту воскурение в две ладони, не в одну пересыпать, а в две. В Йом-Кипур расскажем и напомним тем, кто знает уже технику и как это все происходило. И автор здесь показывает, что была золотая кадильница, то есть имеется в виду совок. Давкамянен ли макатуба брит хадаша. И пасук рви. Здесь вообще не пишется в иврите. Четвертый стих, имевшая золотую кадильницу. Перечисляется только мизбеха загав, лекторет, веарон, брит, мецупа загав, куло. Немножко отличается у нас текст. Цинцинет загав, ашер. Кен. Умате. Да. Тоже, ну, как бы инструмент другой используется. Чуть-чуть дальше написано, просто фраза звучит иначе. Построение другое в иврите. Пятый стих очень важен для нас. То есть, вот этот вот ковчег завета, у него была крышка. В русском языке это крышка. В иврите это капорет. Слово используется такое же, как Йом-Кипур, тот же корень. То есть, это было покрытие. Поэтому слово капорет, лихапер, означает и покрыть, в том числе долги, и выкуп человека тоже имеется в смысле этого слова. То есть, в иврите это несколько значений, которые зависят от контекста. Таким образом, автор показывает и подводит нас к центральному предмету богослужения в скинии. Это ковчег завета. Все остальные предметы, они как бы вспомогательные. Они тоже очень важны, без них невозможно обойтись. Но центром всего является капорет, то есть вот эта крышка ковчега завета, наверху которой было два золотых херувима. И автор говорит, что при таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение. То есть вот в эту комнату они входили постоянно в течение года. И здесь совершали богослужение. Они тут были каждый день. Они меняли в светильнике фитили и заряжали маслом. Одна мана, это было ровно на сутки. То есть заправляли светильник, чистили. Кому интересно, в качестве фитилей использовалась одежда первосвященника, которую он одевал только один раз в году. Так что патент одноразовых вещей тоже принадлежит евреям. Да, можете улыбаться, но это факт. Сделано было из льна. И в Йом-Кипур одетые в четыре льняных одежды. И еще сверху было четыре золотых. Об этом в Йом-Кипур я подробно расскажу. После того, как он один день в ней побыл, ее потом резали на лоскуты и использовали в качестве фитилей. В том числе льняные одежды священников тоже. То есть все полностью как бы в храме было очень экономично. Ну, я хотел такое эргономично. Такое вот слово сейчас есть, да? Утилизация была полная, то есть безотходное производство. Верно. Еще раз подчеркну, это лишний раз показывает, что и Священное Писание, и заповеди, и все, что говорит Бог человеку, оно не оторвано от жизни, оно не выглядит как, знаете, что-то отдельное от повседневного. Все очень функционально. И вера такая должна быть, в хорошем смысле этого слова. Не выгодная, не корыстная, слышите, да, а функциональная. Вера, она должна двигать какие-то вещи в нашей жизни. И это должны быть вещи положительные. Дворим хьювим. Итак, в первую скинию они входили постоянно совершать богослужение. Раз в неделю менялся хлеб. Вот здесь Мидраш говорит, что это делалось в пятницу. Пекся хлеб на всю неделю. Хлеба предложения по 12 хлебов от каждого колена по одному. И на следующую неделю, когда хлеб меняли, он был как будто только что вынутый из печи. То есть он там не портился. У кого проблемы с хлебом и мидрашами, читайте оригинал, там написано, что сосуд с манной, там находился, и манна тоже не портилась. Хотя, когда они правильно брали эту манну, на второй день в ней уже заводились черви. То есть, в принципе, мы видим и в каноне очень хорошее подтверждение тем вещам, которые сохранились, скажем так, в традиции. Может быть, для кого-то они ни на что не влияют, но лично для меня имеют большое значение. Мне приходилось это слышать. А зачем в это все вникать? Ну, как бы, я объясняю. Но я по-другому верить не могу. Мне надо во всем разобраться. Мне надо понять, почему это так, почему это вот так. Тогда я буду верить. Фактически, я ищу подтверждение своей вере. Вы знаете, что интересно? Для многих людей сомнение – это грех. Для еврейского сердца сомнение – это инструмент, при помощи которого он исследует и изучает Священное Писание. Но сомнение лежит не в области, Бог есть или его нет. Здесь нет никаких сомнений. Сомнение лежит в области трактовки самого Писания теми или иными людьми. И мы обязаны это все подвергнуть тщательному исследованию. Поэтому мы отвечаем на эти вопросы для себя. Ставим в интернет, чтобы люди могли послушать. Кому не надо, нажми кнопку «Смотри, Ералаш». При таком устройстве в скинию входили священники. Во вторую однажды в год и только первосвященник. Когда первосвященник один раз в год входил в скинию? Йом-Кипур. Все. Хотя тут не пишется слово Йом-Кипур, и хотя автор не отправляет нас в книгу Исход, 16 глава, где подробно описан праздник Йом-Кипур, в 23 главе книги Левит, он только перечислил. Левит, я могу... Ира, проверь, 16 глава Левит или Исход? Мне кажется, что это Исход. Исход 16, да? Хорошо. И эта скиния, вот эта, которая здесь написана, посмотрите, 9 стих, есть образ настоящего времени. Это очень глубокий стих на самом деле. Что здесь имеется в виду? В то время, пока человек живет на земле, небо для него является некой целью, причем довольно абстрактной. Но живя повседневной жизнью, мы должны правильно двигаться, чтобы попасть туда. Для этого нам нужны заповеди, образ жизни и так далее. Так вот, наша сегодняшняя жизнь отражена вот этой скиней земного устройства. Дальше в тексте это будет. Она есть прообраз небесного. И пока на земле это все происходит, были необходимы временные меры. То есть жертвы, которые там приносились, каждый день воскурялся фимиам, символ молитвы, хлеб заменялся раз в неделю, горел светильник, это свет Божьего Слова, Псалом 118 стих 105, вы помните, да? Хорошо, я думаю, эти места. Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Переведи, если это перевести на современный язык, Слово Твое, свет для моей жизни и освящение для моего образа жизни. То есть я себе свечу, чтобы было понятно, что делать, куда идти. Слово Божье. И жертвоприношения, они происходили на улице. Я не знаю, внизу видно, да, эту полоску, то, что я провел. Это забор, внешний двор. И здесь находился жертвенник еще. И был умывальник, Медное море. Возможно, они были расположены немножко не так, но я нарисовал вот так. Значит, вот этот жертвенник, на нем резали животных, кровь сцеживали. Вот сюда, к юго-западному краю. Там специальные отверстия были в основании жертвенника, куда сливали кровь жертвенных животных. Но в Йом-Кипур священник набирал кровь в мизрак. Мизрак – это специальный сосуд, чашка. В Талмуде она вот так нарисована. То есть, ну, простая такая, скажем. Сегодня в современных источниках вы найдете более такие вот мизраки мефорим, то есть более богатые, оформлены они все. Это тоже нормально, то есть с течением времени посуда, она преображалась как-то. Идея заключается в том, что такую чашку невозможно поставить никуда, она прокинется. То есть у нее не было плоского основания. Поэтому любой мизрак, даже который вы найдете, он с такой ручкой и... Все сделано. У него внизу, как бы, он так сделан, что его нельзя поставить. Специально, чтобы случайно не забыли или не оставили в святилище. И вот с ним входил туда первосвященник, с кровью животных. В этой скине явство, пития, то есть винное возлияние на жертвенник было, правильно? Шемен зайт тоже. Туши животных. части доставались священникам. Так или нет? Грудина. Я не знаю, почему в русском тексте написано «правая лопатка». Да, плечо. Вот. На самом деле не плечо, а ерех. Ерех – это задок. Это задняя часть. Там мяса больше. Это то, что мы на Песах готовим всегда. Баранья, вот задняя нога. Все, им положено. В одном или в двух местах есть что лопатка. Но в русском тексте везде плечо. В иврите нет. То есть некоторые жертвы – это было плечо и грудина, а основная масса жертв, часть, достававшаяся священникам, это была задняя часть, ерех, и грудина, то есть правая сторона. Поэтому автор говорит, явство, питья, различные омовения, обряды, относящиеся к плоти человека, установлены были только до времени исправления. Что называется временем исправления? Временем исправления называется тот день, когда Иешуа, Машиах, воскрес из мертвых. 20 глава Евангелия от Иоанна подробно описывает этот день. Когда Иешуа воскрес, его обнаружила Мирьям. И он ей говорит, насколько я помню, это 16-17 стихи, Ир, посмотри, пожалуйста. Евангелие от Иоанна, 20 глава. Может быть, 15-16. Он ей говорит, не дотрагивайся до меня, я еще не вошел к отцу моему, поэтому 15-16. И он говорит, иди передай братьям, что я иду к Богу. А? 17 это уже стих. Иди и передай, что я иду к Богу моему и к Богу вашему, к отцу моему и к отцу вашему. Он в этот первый день, когда он воскрес, первый день недели, Йом Ришон, поднялся на небо и исполнил служение первосвященника. Он вошел в святилище, и вот об этом говорит этот текст. Поэтому я говорю, он довольно сложный в теологическом смысле. Но с практической точки зрения, это определенно, это Эверест в Новом Завете. Это день, когда происходит искупление человеческого рода. Так же, как в Йом-Кипур, символически, происходило искупление грехов на один только год. Вот вам микро и макро масштабы, в которых можно рассматривать жизнь человека, жизнь народа и всего человеческого рода. Для каждого отдельно взятого человека Йом-Кипур один раз в году, год – это определенный жизненный цикл, который имеет начало и конец, и потом он снова повторяется. Весь человеческий род имеет для себя только один Йом-Кипур, тот, который произошел в день, когда Иешуа воскрес из мертвых. Напомню, что это было как раз на праздник Сфират ха-Омер. Это первый сноп был принесен. То есть там подряд как бы исполняются праздники Господни, вот в этом всем. И откуда мы знаем, что именно так все и было? Когда он говорит Мирьям, не дотрагивайся до меня, потому что я еще не поднялся на небо. Послание к евреям дает ответ, а что там происходило? Первосвященники земные проходили специальные дни очищения, омовения, стиралась одежда. Они питались из отдельной посуды. И в Йом-Кипур, накануне Йом-Кипура, он не спал одну ночь. Ему не давали спать. Почему? Для того, чтобы исключить даже случайную возможность или минимальную возможность, что священник, первосвященник, который целый год шел к этому моменту, мог оказаться нечистым. У мужчин иногда во сне происходит непроизвольное семяизвержение. Это накладывает на человека нечистоту ровно на один день. Книга Исход и книга числа. В Исходе это подробнее написано. Для того, чтобы вдруг это не произошло, а я думаю, что почему это вообще делалось, это все говорит уже нам Мидраш, это традиция рассказывает. Значит, были эпизоды, значит, были панчеры вот с этим. Ну, представьте, человеку надо идти в святилище, он ритуально нечистый. И он не виноват, это, ну, как бы природа, это физиология человека. С 30 лет уже люди начинали служить как священники. И до 50 всего 20 лет активная фаза. Самая, как бы, вот, продуктивная часть жизни человека. И весь народ не может получить прощение грехов за прошлый год и не может получить благословение на будущий год. Ну, просто потому, что так вот произошло. А первосвященник это не может назначить вот сейчас вдруг. И замену ты не можешь готовить. Поэтому еврейские источники говорят, что всю ночь перед Йом-Кипуром он не спит. Они молятся, читают псалмы, и с ним вместе находятся священники, которые не дают ему спать, если вдруг он хочет закимарить. Поэтому на самом деле Йом-Кипур это был очень тяжелый. А работал он там еще до рассвета. Иосиф Флавий описывает, как происходит Йом-Кипур. Значит, до рассвета весь внешний двор храма уже был забит людьми. То есть там с 3 часов ночи. Если не с 2. А я думаю, что люди туда приходили даже с вечера. Потому что утренняя жертва, она на рассвете приносится. Первая. И только с закатом солнца в Йом-Кипур он заканчивал это служение и работу. Ну, мы об этом в Йом-Кипур поговорим. А потом шел домой. Его провожали, его там на руках несли просто домой. Первосвященника. Это было событие центральное в году. Это праздник был колоссальный. Поэтому люди смиряли свои души и постились, как бы готовя себя к этому дню, когда должна очиститься их жизнь, их душа. И первосвященник туда входил, как представитель всего народа. Но не только еврейского, в том числе прозелиты, уверовавшие язычники. И поэтому автор говорит, 11 стих, но Машиах, первосвященник будущих благ, то есть небесных, придя с большей и совершеннейшей скиней, не рукотворную, то есть не такую, которая была земная. Земную скинию построил Моисей. Понятно, что исполнял работы Бецалель, но Писание говорит, Моисей ее как бы директор проекта. Я специально говорю современным языком. И он все это сделал по примеру, как Бог ему показал на горе. А на горе он видел небесную скинию, ту, в которую войдет Машиах. И поэтому все, что было до этого момента, это была временная мера. Это были пророческие действия, которые приближали вот этот день, когда должно было исполниться главное событие человеческого рода. И для каждого человека каждый год это в миниатюре было как жизнь всего человеческого рода от Адама и Евы и до последнего человека, который будет жить на земле. И вот этот Йом-Кипур, который в небе произошел, его совершил Машиах. И для того, чтобы нам понятно было, что он там на небе сделал, мы можем разобраться и понять, а что происходило на земле вот в этой скинии. И тогда мы будем понимать, что произошло там на небе. И это не будет для тебя абстракцией. И написано, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Почему так написано? Потому что кровь голубей, баранов и ягнят не попадала за завесу. В этот день в Йом-Кипур он кропил восемь раз. В Писании вы найдете 7 раз, но там есть еще один раз. Его надо просто увидеть. Поэтому сюда, вот на ковчег завета, я не могу херувимов нарисовать, но они тут были, они тут есть. Вот он на этот капорет, представьте, да, на капорет он кропит кровь. Первосвященник Иешуа, поднимаясь на небо, свою собственную кровь кропит на небесный ковчег завета, чтобы покрыть грехи человеческого рода. Только в Йом-Кипур и только кровь тельцов и козлов попадала за завесу. Кропил священник ковчег и саму завесу. На нее тоже брызгал он. Если мы знаем, что за завесу, это книга Левит, попадала только кровь быка, которого первосвященник резал за себя, за свою семью, за свои грехи. И кровь козла, на Йом-Кипур было два козла, абсолютно одинаковых. Один приносился в жертву хатат, это жертва за грех, и кровь этого козла кропилась там, но только в Йом-Кипур. За завесу в святилище не попадала кровь в другие дни. Исходя из того, что это не кровь баранов и голубей, а именно кровь тельца и козла, мы понимаем, что речь идет о Йом-Кипуре. Более того, пятый стих в тексте говорит, что это было только раз в году. То есть вся глава показывает нам, что это главный Йом-Кипур человеческого рода. Чтобы приобрести вечное искупление. И дальше он говорит, если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело, то тем более, здесь написано, то коль мипаче, то тем более кровь Машеха совершает это очищение. В двух только случаях использовали для очищения кровь тельцов и козлов, это раз в Йом-Кипур и раз в 70 лет. Об этом тоже говорит традиция. Брали красную корову, так, чтобы у нее два волоска рядом не росли другого цвета. Сжигали ее, и этим пеплом пользовались 70 лет. Кому интересно, 19 глава книга Числа, там подробно описана процедура ритуального очищения человека от прикосновения к трупу, к нечистоте и каким-то там другим вещам. Смешивали с водой, то есть пепла брали совсем чуть-чуть, смешивали с водой и брызгали на человека. Но он еще должен был в третий и в седьмой день омыть свои одежды, и в течение недели он считался ритуально нечистым. Таким образом, мы видим, что 9 глава дает нам информацию, во-первых, о договорах Бога с людьми, раз. Внутри этого договора, первого, совершалось служение в земной скине, а Новый Завет был заключен на крови Божьего Сына. Об этом через неделю мы поговорим. В этом преимущество Нового Завета. Это просто обновленные условия. Но на самом деле они становятся более требовательны к людьми, к человеку. Они как бы не выглядят как попущение каким-то грехам, да, или там вещам. Наоборот. Потому что ценность крови, на которой был заключен договор, несравненно больше. И здесь мы видим как бы классический вот такой стиль еврейской подачи материала, принцип кальва-хомер, от простого к сложному, да, то есть если это работает, тем более должно работать и вот это. То есть если кровь тельцов и козлов совершала очищение людей, тем более кровь Божьего Сына. Поэтому все, что нам необходимо или все, что нам нужно, это действительно верить в этот акт милосердия и спасения человеческого рода, который сделал Машиах для нас. Аминь.